«Ты их не слушай, это не так», — успокаивал его Костя. Но все равно он пошел домой. Эти часы его доконали. Он долго мешкал в передней, напяливал кожушок, перекладывая булочки из руки в руку. А часы все били. Костя с матерью стояли, обнявшись, и смотрели на него. Почти одного роста. Она маленькая, он большой. Чужие, какие чужие. Наконец, с трудом он ушел. Он шел по лестнице и мял булочку в руках. У него было смутно на душе, стыдно, что он хохотал вместе с ними, как маленький. Все у него там было в душе, и тоска, и зависть, и гордость. А у нас сервиз. Ну так что же, что сервиз? Сойдя вниз, он бросил булочку, сжал кулак и погрозился кому-то там наверху. «О, жиды проклятые!» Потом пошел к себе домой. Когда Костя был маленький, его возили к дедушке на трамвае, а когда он подрос, то стал ездить один. Дедушка, папин отец, Рувим Израилевич, жил на Петроградской стороне. Дом был когда-то богатый, так называемый доходный дом, с цветными стеклами, кариатидами, кафельной облицовкой. Теперь все это облезло, облупилось, выкрашилось. Квартира дедушки была обширная, с высокими потолками, но темная, мрачная. Потолки закоптели еще со времен гражданской войны и военного коммунизма, когда отапливались печурками. Двери были высокие, тяжелые, красного дерева с фигурными ручками. На них Костя любил кататься, когда был мал. Петли у них пели. В давние времена в квартире жила большая семья. Дедушка с бабушкой, дедушкина сестра, тетя Роза, папа, две папины сестры, тетя Рая и тетя Генриетта. Бабушка умерла вскоре после революции. Тетя Рая тоже умерла. Тетя Генриетта вышла замуж и уехала в Москву. Папа женился и тоже ушел из дому. «Не могу я жить в таком мавзолее!» Остались только дедушка и тетя Роза. Постепенно их уплотняли, отбирая одну комнату за другой. Появились разные жильцы, сколько сосчитать было трудно. Кто-то шумел примусами и ссорился на кухне, а дедушка с тетей Розой под конец остались в двух комнатах. Комнаты были большие, но тесно заставлены. Дедушка с тетей Розой ни с чем не хотели расставаться из обстановки. В каждой вещи была душа, частица прошлого. Отдавая очередную комнату, они нанимали рабочих и покорно перетаскивали мебель к себе. И теперь в двух оставшихся комнатах было темно. Всюду громоздился дорогой хлам, бывшие вещи. Все это пришло в упадок, пылилось, рассыхалось, трещало по ночам. Бархатное кресло Жакоб, буфет, торжественный, как саркофаг, и под стать ему письменный стол, величиной с небольшую площадь, на котором чернильный прибор выглядел какой-то застройкой. Какие-то газетки, веера, альбомы. Было тесно, но по традиции одна из комнат упорно называлась столовой. В ней дедушка с тетей Розой обедали, а другая — спальни. В ней не спали, разделенные книжным шкафом, из которого порой на постель к Розе вываливались тома. Места в спальне было ровно столько, чтобы повернуться, ушибая бока о мебель, раздеться на ночь, лечь и читать. Оба любили читать перед сном, иногда, прочтя что-то интересное, стучали друг другу в шкаф и делились впечатлениями. Они были очень дружны, дедушка и тетя Роза. Дедушка Рувим Израилевич, по специальности врач-терапевт, теперь, разумеется, частной практикой не занимался, работал в поликлинике. Он пользовался славой отличного диагноста, и к нему охотно шли больные. Кроме того, он читал лекции в мединституте, так что бывал дома немного, только по вечерам. А тетя Роза нигде не работала. Она пожертвовала собой для Рувима, чтобы вести его хозяйство. Хозяйничать она, собственно, не умела. Но с тех пор, как бедный Рувим овдовел, она дала себе слово смотреть за ним и смотрела. По утрам она кричала: «Рувим, ты уже вымыл зубы?» Тетя Роза была худая, резкая старая дева, горбоносая, с серыми в коричневых тенях глазами. Профиль Данте Алигьери. Свои редкие прямые тонкие волосы она красила в ярко-черный цвет, и сквозь них жутковато просвечивала бледная кожа. На кухню она выходила с лорнеткой и, далеко стоя от примуса, помешивала в кастрюле суп или другое варево. На вкус у нее все было всегда одинаковое. Кто-то, кому она верила, научил ее пользоваться специями, якобы полезными для здоровья. И любое блюдо пахло у нее гвоздикой, корицей, лавровым листом. А бедный Рувим даже не замечал, что она ставит перед ним на стол. Он поздно приходил с работы, с трудом пробирался к столу, усаживался. Роза приносила закопченную кастрюлю с серым супом, от которого сладко пахло специями. Рувим Израилевич машинально глотал суп, отламывал маленькие куски черствого хлеба своей белой рукой, высушенной постоянным мытьем, с большим чистым ногтем на мизинце. Поев, он говорил: «Спасибо, дорогая Роза», вынимал из потемневшего серебряного кольца сероватую салфетку и вытирал висячие до сих пор черные усы. Пока Роза убирала со стола, он курил и читал газету, подробно от доски до доски, бормоча про себя, фыркая и волнуясь. Время от времени он кричал: «Роза, ты слышала? Роза, ты читала?» Это когда его что-то особенно возмущало. Роза спрашивала: «Что тебе больше всех нужно? Будешь ты иметь покой или нет?» «Ха, покой!» «Нет, о покое не могло быть и речи. Где это видано такое?» В основе он был согласен. «Да, великая революция. Да, неслыханный переворот. Да, да, все это он знает и совсем согласен. Но в частности, это другое дело». Он вмешивался во все. В политику, внешнюю и внутреннюю, в работу наркоматов и главков, в электрификацию и индустриализацию, черт возьми, в народное просвещение и здравоохранение –